Глава 12. Здание, в котором располагалась империя, было ярким представителем сталинского классицизма. Высокие массивные стены, колонны в два человеческих обхвата, да и название говорило само за себя. Интерьер здесь обновляли в 90-е годы, и теперь внутри преобладали два цвета – багряный и золотой. По мнению дизайнеров, самые что ни на есть императорские цвета – монументальность и помпезность. Одним словом, империя не была моим любимым рестораном. Я предпочитала более уютные заведения. Официант в белоснежной рубашке и темно-бордовом фартуке проводил нас к столику. Мажор тут же отошел в мужскую комнату. «Лети-лети, голубок!» — улыбнулась я ему вслед. «Почисти перышки! А мы тут пока обсудим кое-какие нюансы в меню». «Григорий Федорович сегодня работает?» — спросила у официанта. Тот утвердительно кивнул. «Скажите ему, что Вика Шикова пришла. Пусть выглянет ненадолго». Юноша направился в сторону кухни, и я за ним следом. Дядя Гриша вышел буквально через минуту. Он был высокий и плотный, хотя и не выглядел толстым. Когда-то темные волосы, сейчас сплошь испещрила седина. «Викуля!» Он раскрыл для меня объятия, и я погрузилась в ароматы жареного мяса и пряностей. «Здрасте, дядь Гриш! Как поживаете? Бабуля вам привет передает, говорит. Давно вы ей не звонили?» «Переживает». Григорий Федорович смутился и немного покраснел. За моей бабушкой он ухаживал уже несколько лет. И раньше я надеялась, что они будут вместе. Но бабуля после смерти деда так и не смогла никого впустить в свое сердце. Даже дядю Гришу. «Да что я-то? Все по-прежнему. Работаю сейчас в две смены, умотался. Но обязательно позвоню, а лучше заеду, как выходные случатся. А ты что здесь делаешь, одна или с подругой?» «Я... со знакомым». «О, Викуля, неужели наконец-то кавалера себе завела? Поздравляю. И кто же он?» Григорий Федорович оглянулся на зал в поисках моего спутника. «Блин, иногда я жалела, что живу в таком маленьком городке, где все друг друга знают. Думаю, мне понравилось бы пожить там, где меня никто не знает, и не отвечать практически ежедневно на подобные вопросы». «Нет, дядь Гриш, это новый директор нашей фабрики. Меня девочки попросили его в свет вывести, покормить, выгулять и все такое». «Но я же правду говорю, так все и есть. Почему тогда под внимательным взглядом шеф-повара империи краснеть начинаю?» «Ну, директор так директор», — он похлопал меня по плечу. «Накормлю вас в лучшем виде». «Дядь Гриш, у меня есть просьба. Небольшая». «Ну, говори». Он уже направился обратно на кухню и обернулся у самой двери. «Нашему новому директору в жизни не хватает остроты». Я высоко приподняла брови и наклонила голову, объясняя скрытый подтекст своих слов. «Очень не хватает». «Вот как значит», — произнес дядя Гриша с легкой вопросительной интонацией и посмотрел на меня с прищуром. «Не хватает?» «Очень-очень», — подтвердила я, показывая, что он правильно меня понял. «Что ж он натворить-то успел? Вроде же сегодня только приехал», — усмехнулся Григорий Федорович и, не дожидаясь ответа, вернулся на кухню. А я пошла обратно к столику. Настроение взлетело до небес. Я радовалась задуманной шалости, как ребенок. «Нет». Конечно, я не собиралась мстить мажору, но вот слегка сбить с него спесь, на мой взгляд, совсем не помешало бы. Вернулась я как раз вовремя и погрузилась в изучение меню, а через пару минут показался и сам Никитин. Я окинула его взглядом. Ботинки сияли чистотой, а внизу брюки были чуть темнее. Замывал, значит. Меня почему-то удивило, что он такой педант и чистюля, и немного царапнуло. Может, потому что я сама была такой же, и не хотелось, чтобы этот нахал обладал схожими со мной достоинствами. «Ты уже выбрала?» — поинтересовался мажор, устраиваясь за столом. «Еще изучаю. Ждала вас, Максим Сергеевич». Он скривился официальному обращению и предложил. «Давай выканье и имя отчества оставим для офиса, а в неофициальной обстановке перейдем на «ты». Затем добавил. «У нас уже и опыт есть». Зря он это сделал. Не надо было ему намекать на то, что произошло между нами на шоссе. Я, может, Только собралась отменить заказ дяди Грише. Но теперь уж ни за что не стану этого делать. Да и никакого неформального общения между нами быть не может. Я здесь исключительно по работе. Ну, и немного для удовольствия. Извините, Максим Сергеевич, но вы мой босс. И неформальное общение между нами недопустимо. Я снова углубилась в меню, чувствуя пристально изучающий взгляд. Если ты думаешь, что тебя сегодня ждет десерт в виде меня, ты заблуждаешься, мажорчик. И не только сегодня. Тебе тут вообще ничего не светит. Тогда на шоссе я просто растерялась. И все. «Ладно, как скажете, Виктория Владимировна», — наконец произнес он. Я напряглась и подняла на него глаза. По тону чувствовала, что-то задумал. И мне это вряд ли понравится. Надо держать с ним ухо востро. Наш поединок взглядов прервал официант. «Вы уже определились?» «Да, я буду салат от шеф-повара, стейк средней прожарки и земляничный чай». Закрыла папку и протянула юноше. «Мне то же самое, пожалуйста», — вдруг заявил мажор. «А на десерт нам принесите мороженого с кусочками фруктов и взбитыми сливками. Две порции». «Я не буду десерт», — вскинулась, когда поняла, что он заказывает нам обоим. «Две порции», — с нажимом повторил Никитин официанту и добавил, отпуская его. «Спасибо». И когда юноша отошел, сказал мне проникновенным тоном, от которого у меня по коже побежали мурашки. «Уверен, вам понравится сегодняшний ужин, Виктория Владимировна. И вы надолго его запомните».